Здравствуйте, дорогие друзья! В наших передачах мы часто возвращаемся к теме, которая в той или иной степени волнует каждого из нас с вами. Речь идет о религиозной свободе в нашей стране. Сегодня мы находимся на пороге президентских выборов. И, естественно, всех нас интересует, какие изменения в религиозной сфере могут произойти с приходом к власти того или иного претендента на президентский пост. Мы пригласили к нам в студию уже известного вам по предыдущим передачам Сергея Игоревича Иваненко. Сергей Игоревич – религиевед, кандидат философских наук. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сергей Игоревич, я помню, мы последний раз встречались с вами месяца два тому назад, насколько я помню. И в ту пору еще не было ясно, кто выйдет на финишную прямую вот в этой предвыборной кампании. У кого, по вашему мнению, в настоящее время уже все определилось, и у кого, по вашему мнению, есть шансы победить на выборах? Вы знаете, если говорить о тех людях, которые официально зарегистрированы кандидатами в президенты, то в данный момент их 11. Всего же за это звание кандидатов борются 17 человек. И шестеро сейчас вот подали свои иски в Верховный суд, поскольку они недовольны тем, что Центральная избирательная комиссия отказала им в праве вот баллотироваться кандидатами в президенты. Поэтому окончательное число кандидатов в президенты мы пока еще не знаем. Но так или иначе, уже сейчас понятно, что основными действующими лицами в предвыборной борьбе станут ныне действующий президент Борис Николаевич Ельцин и лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Андреевич Зюганов. В тех или иных комбинациях будут пытаться соперничать с ними Григорий Явлинский, Александр Лебедь, Владимир Жириновский, возможно, кто-то еще, Михаил Горбачев, скажем, попытается также заявить о себе. Но так или иначе, большинство аналитиков считают, что именно между Борисом Ельциным и Геннадием Зюгановым и развернется основная борьба во втором туре, так как в первом туре никто не получит абсолютного большинства. И, несомненно, вот именно эти две фигуры, они и должны привлекать сейчас основное внимание избирателей. Сергей Игоревич, наших слушателей, естественно, больше всего интересует, как относятся претенденты на президентский пост к проблеме религиозной свободы, свободы совести. Что вы по этому поводу можете сказать? Вы знаете, я внимательно слежу здесь за позициями всех кандидатов и за позициями влиятельных партий, фракций Государственной Думы, отдельных политиков. Безусловно, первостепенное внимание я уделяю именно вот подходу к религиозным вопросам и Геннадия Андреевича Зюганова, и Бориса Николаевича Ельцина. Здесь у меня были определенные сложности, когда речь шла именно о взглядах Геннадия Зюганова на религиозные сюжеты. Потому что, как гибкий политик, стремящийся не оттолкнуть избирателей, безусловно, Зюганов здесь иногда допускал взаимоисключающие суждения. И в его разных интервью, в разных его книгах, брошюрах можно встретить совершенно антагонистические, по сути, формулировки. Но сейчас ситуация во многом прояснилась, так как 18 апреля в газете «Правда», точнее, во вкладке в эту газету, которая называется «Правда России», издается Коммунистической партией Российской Федерации, появилась позиция Коммунистической партии Российской Федерации в религиозном вопросе. Этот документ подписан аналитическим центром ЦК Компартии России, но я специально уточнял, каков статус этого материала. Это действительно выражение официального подхода Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации и, следовательно, Геннадия Андреевича Зюганова по религиозному вопросу. Поэтому я советую всем, кто систематически не читает газету «Правда», найти этот номер в библиотеке и внимательно его прочесть. Особенно я это рекомендую вот именно последователям Международного общества сознания Кришны, потому что о них там сказано очень четко и определенно. Что же говорится вот в этом документе? Вначале отмечается, что Коммунистическая партия Российской Федерации выступает за свободу совести, что коммунист может быть и верующим, и атеистом, и, в принципе, даже и не надо спрашивать у тех людей, которые хотят вступить в Коммунистическую партию, являются ли они верующими или они стоят на атеистических позициях. Затем подчеркивается, что Коммунистическая партия отстаивает равенство всех традиционных конфессий. Но эта формулировка, она уже некоторых знатоков, так сказать, настораживает, потому что сразу возникает вопрос, что будет с нетрадиционными конфессиями, если Геннадий Андреевич Зюганов станет президентом. И второй тоже вопрос, а какие конфессии относятся к традиционным? Это вопрос достаточно дискуссионный в нашей многоконфессиональной стране. В этом документе перечисляются те конфессии, которые коммунисты считают традиционными. Это православие, ислам, старообрядчество и буддизм. Ну, очевидно, что, скажем, протестант должен подумать, стоит ли ему голосовать за коммуниста, потому что протестантизма в этом списке нет, и равенство ему никто не обещает, что называется. Также отсутствует иудаизм в этом перечне, что также, так сказать, должно насторожить, видимо, иудеев, поскольку их вот к этому перечню традиционных конфессий не относят. Так что список достаточно узкий, я бы сказал, он далеко не полный. Дальше подчеркивается также отрицательное отношение, во-первых, к западным проповедникам, псевдорелигиям нового века и тоталитарным сектам, которые наносят ущерб психическому, физическому здоровью людей, разрушают семьи, национальную культуру. И дается также список этих тоталитарных сект. И с чем я должен поздравить слушателей, на первом месте идет Международное общество сознания Кришны. На втором – Саентологическая церковь. На третьем – Церковь объединения Муна. Затем Аум Синрикё, Белое братство. И другие. Вот другие не расшифровываются, поэтому как бы список этот, он может пополняться практически до бесконечности. Любой организации, которая будет сочтена тоталитарной сектой, псевдорелигией или еще какой-то вот такой вот не соответствующий нашим корням, нашим традициям, культуре и так далее, организации. Поэтому мне представляется, что вот эта вот платформа или позиция Коммунистической партии Российской Федерации в религиозном вопросе, она показывает, что приход к власти коммунистов и избрание президентом кандидата от Коммунистической партии наверняка повлечет ущемление свободы религии и свободы совести. У меня, во всяком случае, сомнений по этому поводу уже никаких не возникло. И совершенно ясно, что верующие должны сделать какие-то здесь выводы. Здесь также напрашивается и следующий вопрос, а как будут себя чувствовать последователи традиционных религий, если к власти придут коммунисты? Вот в этой же газете «Правда России», вкладка к «Правде» от 18 апреля, напечатаны обширные такие вот выдержки из мемуаров Владимира Крючкова. Они называются «Личное дело». Это книга, которая сейчас в производстве, и она посвящена вот размышлениям бывшего главы КГБ СССР о том, что было сделано неправильно, и что в конечном итоге привело к утрате Коммунистической партии руководящих позиций и к распаду СССР. И там я не мог просто не выписать вот дословно того небольшого фрагмента, который посвящен религиозным сюжетам. Речь, я повторяю, идет о воспоминаниях главы КГБ СССР и о временном рубеже, значит, конца 80-х, начала 90-х годов. Итак, цитирую. Разрушительные силы начали действовать даже в сфере религии. Активизировались различные секты, прежде запрещенные. Православие оттеснялось на задний план, стало терять позиции, особенно в западных областях страны. Отрицательно сказывались на положении православной церкви некоторые черты, характерные для ее деятельности, такие как склонность к консерватизму, к невосприятию и игнорированию нового в области культуры, науки, социально-политической мысли. На этом я заканчиваю цитату, поскольку больше ничего вот в этом фрагменте книги Владимира Крючкова не говорится, но даже эти слова достаточно многозначительны. Они, во-первых, показывают, что, видимо, достаточно влиятельные силы в Коммунистической партии Российской Федерации считают, что те, ну, так назовем их, секты, которые были запрещены до 1985 года, их напрасно разрешили. Угу. Такой вывод как бы напрашивается и из сравнения вот этой вот позиции Компартии России в религиозном вопросе, о которой я уже говорил, с мыслью Владимира Крючкова. И затем здесь также устами Владимира Крючкова предъявляются определенные счеты Русской Православной Церкви, об уважении и любви к которой достаточно подробно говорится вот в позиции Компартии в религиозном вопросе. Говорится о вкладе в русскую культуру, там, становление государства, то есть говорятся правильные слова. Вот здесь уже, как бы, так сказать, главный чекист, он говорит об отрицательных сторонах православной церкви. И тоже я не удивлюсь, если коммунисты, придя к власти, начнут вот над этими, так сказать, негативными сторонами православной церкви работать, чтобы их извести, исправить. И мне представляется, что православной церкви тоже не поздоровится в этой ситуации, потому что здесь фактически ставится под вопрос право Русской Православной Церкви на самобытность, на следование ее вековым традициям, и как бы предъявляется, так сказать, некоторый счет, который может быть действительно достаточно серьезным. И я не удивлюсь, если коммунисты, оказавшись у власти, начнут вот все эти негативные стороны православия исправлять, так как они привыкли это делать, то есть опираясь на спецслужбы, на какой-то государственный орган, который будет диктовать религиозным организациям, что они должны делать, а чего они делать не должны. Поэтому мне представляется, что вот эта вот любовь и уважение, сформулированные в газете «Правда России», они требуют достаточно такого вот критического к себе отношения со стороны представителей традиционных религий, тех вот религий, которые признаны, во всяком случае, традиционными в платформе и в позиции ЦК Компартии России по религиозному вопросу. То есть, на самом деле, речь идет просто, наверное, об определенной степени, ну, как бы об очереди. Сначала будет какое-то выраженное определенное негативное отношение вот к тому, что называют коммунисты сектами и тоталитарными сектами, а потом очередь дойдет и тут до традиционных религий. Знаете, Похоже, что это вполне может произойти. Я думаю, что поскольку коммунисты всегда были сильны хорошей организованностью и тем, что они решали сначала более важные вопросы, может быть, они и начнут с исправления положения дела именно в традиционных религиях. То есть начнут с православия. Это тоже бы меня не удивило. Здесь, во всяком случае, есть о чем задуматься, поскольку до выборов осталось менее 50 дней, и срок этот стремительно сокращается. Так что сейчас каждый как бы должен вот размышлять, что повлечет для него поданный за того или иного кандидата голос, в том числе и в сфере вот свободы религии и так далее. Теперь несколько слов о подходе Бориса Николаевича Ельцина ко всем этим достаточно важным проблемам. Как мне представляется, это вот подтвердило состоявшееся заседание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации, которое состоялось в конце апреля. Как раз администрация президента Российской Федерации, она, конечно же, стремится, с одной стороны, сохранить свободу религии, с другой стороны, внести определенные коррективы в действующее законодательство, скажем, усилить контроль за зарегистрированными религиозными организациями, с тем, чтобы здесь не было каких-то существенных нарушений законодательства, чтобы были невозможны случаи, которые вот произошли в Японии с Аум Синрикё. Вы знаете, что сейчас вот начался суд над Асахарой, лидером этой организации, что он может продолжаться несколько лет, по оценкам тоже экспертов, которые знают скрупулезность японского судопроизводства вот в таких вот тяжких случаях. Затем предполагается также упорядочить форму, которая юридическая должна вот сопутствовать открытию в Российской Федерации представительств иностранных религиозных организаций. Здесь речь идет не о тех организациях, у которых есть центры за рубежом, но которые уже имеют здесь вот последователи в России, зарегистрированы. Речь идет о тех организациях, у которых нет верующих граждан россиян в их составе, и которые как бы вновь вот приходят в нашу страну и хотят как-то начать здесь миссионерскую или какую-то другую работу. Вот им, видимо, будет предложен какой-то вот специальный порядок открытия таких представительств, и этот порядок будет определяться правительством Российской Федерации. Вероятно, и это также разумно, потому что религиозная жизнь чрезвычайно многообразна, и мы знаем уже и по собственному опыту, что бывают случаи, когда какие-то сомнительные люди, сомнительные организации стремятся развернуть в России широкую проповедь, и не всегда даже эти цели носят такой вот духовно-нравственный, религиозный характер, они могут носить характер или коммерческий, или какой-то полукриминальный, или явно криминальный. И какая-то здесь юридическая регламентация, несомненно, требуется, она есть во всех странах. Практически такого не бывает, чтобы граждане зарубежных государств, приезжая куда-то, могли бы без всякого контроля, без, так сказать, каких-то формальностей, не ставя даже в известность власти страны, куда они прибыли, разворачивать вот такие вот широкие какие-то религиозные или миссионерские программы. А мы сейчас оказались именно в такой ситуации, когда даже человек, приехавший по гостевой или по туристической визе, он может, если захочет, вот, ну, условно говоря, или какой-то стадион арендовать для религиозной проповеди, или выступить с проповедью по телевидению, если у него, конечно, достаточно денег для этого, или связей. И, несомненно, это, ну, представляется нонсенсом уже в современной ситуации. Затем шла речь о предоставлении религиозным объединениям и их предприятиям налоговых и иных льгот, в частности, вот, в том, что касается тарифов на коммунальные услуги. И, безусловно, это также здравый подход, потому что, как показывает сейчас имеющаяся статистика, очень небольшие средства поступают от религиозных организаций в бюджет. То есть эти суммы, они, конечно, в какой-то мере бюджет пополняют, но они не делают погоды, речь идет о примерно 1,5 миллиардах рублей, в общем, какая-то сумма достаточно небольшая. Кроме того, эти средства в конечном счете собираются с тех верующих, которые в большинстве своем принадлежат беднейшим слоям населения и сами нуждаются в адресной и конкретной поддержке. Поэтому, мне кажется, будет справедливо со всех точек зрения, если такого рода льготы будут религиозным объединениям предоставлены, и те небольшие средства, которые сейчас взимаются в качестве налогов, они перестанут взиматься. И, наконец, администрация президента и правительство предполагают помогать религиозным организациям финансами в тех случаях, когда речь идет о восстановлении культовых зданий, о строительстве новых храмов и так далее. Особенно, если это памятники истории и культуры, и от их состояния зависит даже и, ну, в какой-то степени сохранность культурного наследия нашей страны. К сожалению, вот на эти средства такого прямого финансирования сейчас нет. Что-то выделяется из местных бюджетов. Обещает администрация президента и правительство, что какие-то средства будут заложены в бюджет 1997 года. Дай бог, чтобы это случилось. Но, по всей видимости, вот это действительно направление деятельности, оно чрезвычайно важно. И я хочу здесь подчеркнуть, может быть, главное отличие, которое бросается в глаза, когда сопоставляешь подход коммунистической партии, кандидата от коммунистов, и подход администрации ныне действующего президента и Бориса Ельцина как кандидата в президенты. Коммунисты, в общем-то, озабочены тем, какие вредные организации запретить и какие, так сказать, вот негативные здесь тенденции прирубить. Что касается администрации президента и Бориса Ельцина, то даже в условиях, в общем-то, дефицита бюджета и большой его напряженности, они размышляют о том, какие льготы предоставить религиозным объединениям. И вот этот ход мысли мне представляется гораздо более конструктивным, потому что, в конце концов, даже если льгот на всех не хватит, и финансирование тоже не будет, так сказать, равномерным и прочее, кто-то даже и почувствует себя обиженным здесь, что вот его недостаточно финансируют, недостаточно поддерживают. Это значительно лучше, чем вот характерная для коммунистов тактика, когда упор делается на ограничения и на репрессии. Это, мне кажется, может повлечь очень тяжкие последствия. Вот то, что я хотел здесь сказать. Ну и естественно, что я не призываю никого там отдать свой голос от того или иного кандидата, потому что это личное дело каждого. Но я думаю, что та информация, о которой мы говорим, она также должна учитываться, потому что она скажется, последствия вот этих вот подходов к религиозным сюжетам, они скажутся, если не на следующий же день после выбора нового президента, но достаточно быстро. Сергей Игоревич, скажите, пожалуйста, хотя бы несколько слов можете сказать нашим радиослушателям об остальных претендентах на президентский пост? Ну, хотя бы несколько слов. Я имею в виду именно вот эту платформу отношения к религиозной деятельности, к религиозной свободе. Вы знаете, ну, я думаю, имеет смысл сказать о нескольких кандидатах, а не обо всех, конечно. Угу. Прежде всего, я бы упомянул Григория Явлинского. Обычно он публично отказывается говорить о своем отношении к религиозным проблемам, отмечая, что это дело совести каждого, что Конституция гарантирует равенство всех религий. И в платформе объединения «Яблоко» там говорится о необходимости защиты прав религиозных меньшинств. Это единственная фраза, которая там содержится по всем этим вопросам. Я знаю, что личное отношение Григория Явлинского к религии позитивное, он даже сделал свой собственный выбор, но он действительно считает, что у каждого гражданина должно быть право на свободу совести, что отношение к Богу, к религии – это сугубо личное дело и политика, и человека, и я его уважаю за то, что вот он не пытается нажить какой-то политический капитал, спекулируя на тех или иных религиозных проблемах. Во всяком случае, можно утверждать, что это человек, который подходит к религиозным проблемам в соответствии с принципами свободы совести. Что касается Владимира Жириновского, то здесь как раз можно утверждать прямо противоположное, потому что в своих публичных высказываниях он постоянно говорит о приоритете русского православия, при этом он также собирается, как я понимаю, очень жестко диктовать свою волю Русской Православной Церкви, если он придет к власти. В некоторых интервью он договорился до необходимости давать отпор исламу и даже обратить в христианство татар в Поволжье. Я надеюсь, что он не будет пытаться это сделать на практике, потому что это, конечно, привело бы к очень тяжким последствиям. Мне кажется, что так же, как и его, многие подходы носят такой вот очень радикальный, если не экстремистский характер, также его взгляды по религиозным проблемам, они оставляют тяжелое впечатление, я бы так сказал, на людях, которые привержены принципам свободы совести. Если упомянуть Александра Лебедя, то он говорил о том, что он сам вот атеист, неверующий, что так он воспитан, но он уважает Русскую Православную Церковь, он считает, что православие играет какую-то особую роль в истории России. Мне кажется, что его подход к этим вопросам, он, может быть, еще недостаточно проработан, что неудивительно, имею в виду его опыт, прошлое и то, что вот сейчас вот только складывается, как бы его такая вот идейно-теоретическая платформа. Михаил Горбачев, мы знаем, что он на практике доказал свою приверженность принципам свободы совести, свободы религии. И мне представляется, что и сейчас он стоит на тех же самых позициях. О других кандидатах, я думаю, сейчас говорить как бы уже или рано, или поздно, потому что мне кажется, что у них нет даже теоретических шансов там, при любом раскладе пройти во второй тур. И это скорее некоторый такой вот опыт самоутверждения на политической арене. Также мне представляется, что у большинства этих кандидатов и нет какого-то сформулированного такого вот ясно, четкого отношения к религиозным вопросам. Так что если вот у них такого вот рода платформы появится, я думаю, что в будущем мы на ней остановимся подробно. Сергей Игоревич, а теперь я хочу воспользоваться случаем, поскольку вы у нас сегодня в гостях. Я знаю, что вы подготовили к печати справочник по различным религиозным движениям и течениям в нашей стране. Вы можете рассказать об этом немного? Будьте добры. Да, я сделаю это с удовольствием. Некоторое время тому назад уже в издательство «Республика», это одно из таких известных у нас издательств, прежде оно называлось издательством политической литературы, и многим известно вот именно в таком качестве. Политиздат. Передан справочник, который называется «Религиозные объединения Российской Федерации». Туда включены достаточно подробные сведения о всех религиозных объединениях, зарегистрированных на 1 января 1996 года Министерством юстиции Российской Федерации, а также о некоторых незарегистрированных религиозных организациях, но тех, которые оказывают достаточно заметное влияние на религиозную жизнь, на духовную атмосферу. Также там есть приведенные согласия руководителей религиозных объединений, контактные телефоны, адреса, то есть с этими организациями можно связаться. Приводятся обычно и региональные структуры, перечислены епископы Русской Православной Церкви, затем старшие пресвитеры Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, региональные лидеры Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня. Мы постарались также включить максимальную информацию о духовных управлениях мусульман, скажем, о буддийских религиозных организациях. Подробный материал есть о Международном обществе сознания Кришны в России, о других ведических религиях. Надо сказать, что к составлению этого справочника мы привлекали людей известных, обладающих и реальной информацией, и авторитетом. Мне вот довелось возглавлять этот авторский коллектив. В числе составителей начальник отдела регистрации религиозных объединений Министерства юстиции Российской Федерации Александр Ильич Кудрявцев, эксперт отдела по взаимодействию с религиозными объединениями администрации президента Российской Федерации Анатолий Николаевич Лещинский, заведующий сектором Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций Вячеслав Сергеевич Полосин. Также в числе составителей священник Всеволод Чаплин, заведующий сектором общественных связей отдела внешних церковных сношений Московского патриархата. Кроме того, мы привлекали религиозных лидеров для составления отдельных материалов, разделов справочника. Сучару Дас – это автор той части раздела, посвященного ведическим религиям, где речь идет о Международном обществе сознания Кришны в России. Угу. Допустим, Асадулин Фарид – это один из авторов раздела, посвященного духовным управлениям мусульман, исламу в нашей стране, поскольку это достаточно известный востоковед. Кроме того, раввин Давид Карпов написал раздел, посвященный иудейским религиозным организациям. Это позволяет тоже с доверием отнестись к тем сведениям, которые приводятся вот в этом и других разделах. И в целом, если мы включали какую-то информацию в справочник, то мы старались обязательно получить какие-то материалы от самой религиозной организации, о которой шла речь. Затем мы дорабатывали вот эти материалы с учетом и данных государственной статистики, социологических исследований, религиоведческих каких-то изысканий. И то, что у нас получалось, мы также показывали руководству той религиозной организации, о которой шла речь, чтобы не допустить какой-то бестактности, не обидеть кого-то ненароком, чтобы не было вот каких-то ошибочных, недостоверных суждений. Естественно, что это достаточно трудоемкая работа, и я очень рад, что она подходит к концу. Мне представляется, что важно, что вот часть тиража будет бесплатно предоставлена депутатам Федерального собрания, министерствам, ведомствам, религиозным организациям, средствам массовой информации, поможет им как-то вот лучше понять религиозную ситуацию, поможет им наладить связи с теми религиозными объединениями, с которыми они захотят такие связи установить. Часть также тиража издательству «Республика» предполагает распространять уже среди тех, кто просто заинтересован вот в такого рода издании. И я думаю, что и это правильно, что не надо здесь ограничиваться какими-то списками, не надо превращать это издание в издание для служебного пользования, доступное только вот чиновникам или какому-то узкому кругу специалистов. Поскольку мне кажется, что такого рода вот справочник, он может помочь и улучшению межрелигиозных отношений, и какой-то коррекции общественного мнения по этим вопросам. Потому что часто то, что люди высказывают, они говорят не по злому умыслу, а в силу недостаточной информированности. Так что я надеюсь, что вот такого рода работа, она даст какие-то позитивные результаты. И при следующей встрече, если будет интерес, я готов уже подробнее рассказать об этом издании, когда я думаю, что уже ближе будет и срок выхода из печати этого справочника. Да, можно будет уже говорить о том, что вот тогда-то можно будет его приобрести в издательстве «Республика», который также вот вносит здесь значительный вклад в такого вот рода важные, как мне кажется, процессы в информировании и широких читательских кругов, и людей, которые принимают решения, связанные со свободой религии в нашей стране. Вот то, что мне хотелось бы здесь отметить. Итак, дорогие друзья, наше время подходит к концу. Хочу вам напомнить, что в нашей сегодняшней беседе принимал участие религиевед, кандидат философских наук Сергей Игоревич Иваненко. А теперь мы прощаемся с вами. До свидания, уважаемые радиослушатели. Я надеюсь, до новых встреч. Передачу вела Ягьявалки Девидаси, звукооператор Сурабхи Девидаси. Всего вам доброго, дорогие друзья.